Восьмое. Пойдем. Покажи мне своих лошадей. Они у тебя на дворе? Так точно, Вася-со. Как мне приказано, так и сделано, Вася-со. Разве мы можем ослушаться вашего сяса? Мне приказал Яков Ильич, чтобы, мол, лошадей завтра в поле не пущать. Князь смотреть будут, мы не пущали. Уж мы не смеем ослушаться вашего сяса. Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с палатей и закинул ее за печку. Губы его все так же беспокойно передергивались, и в то время, как барин не смотрел на него. Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солому. Двухмесячный длинноногий жеребенок, какого-то неопределенного цвета с голубоватыми ногами и мордой, не отходил от ее тощего, засоренного репьями хвоста. Посередине двора, зажмурившись и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гнедой меренок, с виду хорошая мужицкая лошадка. «Так тут все твои лошади?» «Никак нет, Свася-со. Вот еще кобылка, да вот же ребеночек», — отвечал Юхванка, указывая на лошадей, которых барин не мог не видеть. «Я вижу! Так какую ж ты хочешь продать?» «А вот Евтус, Вася-со», — отвечал он, махая полой зипуна на задремавшего меренка и беспрестанно мигая и передергивая губами. Меренок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом. «Он не старый на вид, и собой лошадка плотная», — сказал Нехлюдов. «Поймай-ка его! Да покажи мне зубы, я узнаю, стара ли она». «Никак не можно поймать с одному, Вася-со. Вся скотина гроша не стоит, она ровистая, и зубом, и передом, Вася-со», — отвечал Юхванка, улыбаясь очень весело и пуская глаза в разные стороны. «Что за вздор? Поймай, тебе говорят». Юхванка долго улыбался, переминался, и только тогда, когда Нехлюдов сердито крикнул: «Ну, что ж ты?», бросился под навес, принес обрать и стал гоняться за лошадью, пугая ее и подходя сзади, а не спереди. Молодому барину, видимо, надоело смотреть на это. Да и хотелось, может быть, показать свою ловкость. «Дай сюда обрать!» — сказал он. «Помилуйте, как можно, Вася-су? Не извольте!» Но Нехлюдов прямо с головы подошел к лошади и вдруг, ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок, который, как оказывалось, была очень смирная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нехлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади и без помощи обрати, открыв ей рот, посмотрел в зубы. Клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин. Стало быть, лошадь молодая. Юхванка в это время отошел к навесу и, заметив, что барана лежала не на месте, поднял ее и, прислонив к плетню, поставил стоймя. «Поди сюда!» — крикнул барин с детски раздосадованным выражением в лице и чуть не с слезами досады и злобы в голосе. «Что, эта лошадь старая?» «Помилуйте, Вася-со, очень стара, годов 20 будет, которая лошадь...» «Молчать! Ты лгун и негодяй, потому что честный мужик не станет лгать! Ему незачем!» — сказал Нехлюдов, задыхаясь от гневных слез, которые подступали ему к горлу. Он замолчал, чтоб не осрамиться, расплакавшись при мужике. Юхванка тоже молчал и с видом человека, который сейчас заплачет, посапывал носом и слегка подергивал головой. «Ну, на чем же ты выйдешь пахать, когда продашь эту лошадь?» продолжал Нехлюдов, успокоившись достаточно, чтобы говорить обыкновенным голосом. «Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоте, а ты последнюю хочешь продать? А главное, зачем ты лжешь?» Как только барин успокоился, и Юхванка успокоился. Он стоял прямо и, все так же передергивая губами, перебегал глазами от одного предмета к другому. «Мы вашему сясу, — отвечал он, — не хуже других на работу выедем». «Да на чем же ты выедешь?» «Уж будьте покойны, вашего сяса, а работу справим, — отвечал он, нукая намеренно и отгоняя его. «Коль б не нужны деньги, то стал бы разве продавать?» «Зачем же тебе нужны деньги?» «Хлеба нету тебе ничего, Васясо. Да и долги отдать мужичкам надо тебе, Васясо». «Как хлеба нету? Отчего же у других, у семейных еще есть, а у тебя бессемейного нету? Куда же он девался?» «Ели, ваш Васясо, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, Васясо». «Лошади продавать и думать не смей!» «Что ж, Васясо, коли так, то какая ж наша жизнь будет? И хлеба нету, и продать ничего не смей!» Отвечал он совсем на сторону, передергивая губы и кидая вдруг дерзкий взгляд прямо на лицо барина. «Значит, с голоду помирать надо!» «Смотри, брат!» — закричал Нехлюдов бледнее, и испытывая злобное чувство личности против мужика. «Таких мужиков, как ты, я держать не стану! Тебе дурно будет!» «На то воля вашего сяса!» — отвечал он, закрывая глаза с притворно покорным выражением. «Коли я вам не заслужил, окажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно уж, коли я вашему сиасу не полюбился, то все в воле вашей состоит. Только не знаю, за что я страдать должен». «А вот за что! За то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запахан, плетни поломаны, а ты сидишь дома да трубку куришь, а не работаешь. За то, что ты своей матери, которая тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь ее своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила». «Помилуйте, ваша сясо, я и не знаю, какие это трубки бывают». Смущенно отвечал Юхванка, которого, видно, преимущественно оскорбило обвинение в курении трубки. «Про человека все сказать можно». «Вот ты опять лжешь! Я сам видел, как я смею лгать вашему сиасу!» Нехлюдов замолчал и, кусая губу, стал ходить взад и вперед по двору. Юхванка, стоя на одном месте, не поднимая глаз, следил за ногами барина. «Послушай, Епифан!» — сказал Нехлюдов детски кротким голосом, останавливаясь перед мужиком и стараясь скрыть свое волнение. «Этак жить нельзя, и ты себя погубишь. Подумай хорошенько. Если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени. Оставь свои привычки дурные, не лги, не пьянствуй, уважай свою мать. Ведь я про тебя все знаю. Занимайся хозяйством, а не тем, чтоб казенный лес воровать, да в кабак ходить. Подумай, что тут хорошего? Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно и зачем. И не лги, а всю правду скажи. И тогда я тебе не откажу ни в чем, что только могу сделать». «Помилуйте, Васясо, мы, кажется, можем понимать вашего сяса», — отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть шутки барина. Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истинный. Притом ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать своего мужика, и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сени. На пороге сидела старуха и громко стонала, как казалось, в знак сочувствия словам барина, которые она слышала. «Вот вам на хлеб», — сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию. «Только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он пропьет». Старуха костлявой рукой ухватилась за притолоку, чтобы встать, и собралась благодарить барина. Голова ее закачалась, но Нехлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала.